Глава 16. Жасмин. Я проснулась с первыми лучами солнца от вибрации телефона Винсента. Он крепко спал, обняв меня. Вчерашний день казался жутким кошмаром. Я не знала, стоит ли все продолжать. Внутри нарастала тревожность. Захотелось умыться, и я осторожно выбралась из постели. Дюваль даже не шелохнулся. Только я пошла в ванную, как снова раздался звук сообщения. Мне не нравилось подглядывать в чужие жизни, и к этому склонности я не имела. Но что-то заставило меня подойти к тумбочке и заглянуть в экран. Мы отлично провели время, милый. Еще раз прости за все. Какая-то Лиззи. Так вот, где он был. Банально изменял? Нет. Я не буду той, кто делает предположения по странным запискам непонятной незнакомки. Тем более в такое время. Я мазнула взглядом по часам. 5 утра. Вряд ли нормальная женщина станет писать так рано. Скорее всего, это очередные игры их богатенького мира. Приняв душ, я вышла из ванной. Встала напротив кровати Винсента. У него на скуле синяк. Значит, встреча с отцом была. Я осторожно подняла рубашку и посмотрела внутрь. Боже, все в расплывшихся гематомах. Да что ж он за урод? Как можно так? Только я хотела опустить рубашку, как мою руку резко перехватил Винсент. Что ты делаешь? Ты бы мне ничего не рассказал сам. Тебе не надо знать. Ты мой муж. Фиктивный, если не забыла. Меня как будто обдали ледяной водой. Сердце стало покрываться морозной корочкой. Да, ты прав. Спасибо, что напомнил. А теперь отпусти. Мне больно. Он разжал пальцы и будто опомнился. Жасмин. Нет, все так. Выпрямилась я. Мы не должны друг перед другом оправдываться. Я развернулась и пошла к двери. А ну стоять! Рявкнул Винсент. Только вот мне не хотелось подчиняться. Сейчас я жаждала остаться в одиночестве. Позади послышались быстрые шаги, но я уже пересекла коридор и вошла к себе. Дверью хлопнула прямо перед его носом и закрыла на ключ. «Жасмин, мать твою!» — постучал он. «Открывай!» «Иди к себе, Винсент. Нам не нужно выяснять отношения. Договор этого не предусматривает». Я говорила спокойно, но в душе сгорала. Почему он так поступает? Почему не хочет открыться? Или же... Я для него всего лишь пустышка? Дразнилка для отца? Дыхание было неровным, а сердце сжималось. Я не понимала этого мужчину. То он вел меня с собой как с вещью, то приближал так, что я чувствовала себя королевой. Осталось 2,5 месяца. Надо просто воспользоваться советом Марты. Провести хорошо время и забыть. Но тут еще злобные родственники нарисовались. Можно ли расслабиться в такой обстановке? Я рухнула на кровать в надежде снова заснуть, но так и не смогла. Будильник зазвенел 8, говоря, что уже пора на работу. Правда, ее уже не было. Мне можно целый день лежать на кровати и ничего не делать. Как только хлопнула входная дверь внизу, я спустилась. Решила не выходить на завтрак и не встречаться с Винсентом. Телефон звякнул, и на экране высветилось сообщение. «У непослушной девочки сегодня вечером будет порка. Я заберу тебя с работы. Написать ему или нет, что я больше не работаю в том отеле? Или же... Ну его. Пусть сам все выясняет. Мы же не общаемся друг с другом, и не нужно ничего объяснять. Он установил эти правила. Не я. День прошел совершенно бестолково. Я шлялась по дому, прибиралась. Даже умудрилась что-то приготовить, вроде болоньезе. По телеку ничего интересного. Я уныло переключала каналы, пока не наткнулась на один, где выступал отец Винсента. «Это правда, что ваш сын тайно женился? Господин Дюваль, дайте пояснение». Он важно поднял руки вверх, успокаивая журналистов. Ему бы в политику. «Конечно, это все чушь», — улыбнулся он. «Мой сын помолвлен с Лиззи Блэквиль. О дате свадьбы мы сообщим позже». Я даже не успела подумать, как он мастерски лжет. Как меня снесло волной ревности. Это Лиззи. Винсент с ней был эти 2 дня. Мерзавец. Слезы сдерживались с трудом. Выключив телевизор, я уставилась на свои руки, скребущие под платье. Это я, дура, искала утешение в нем. А он побежал к невесте. Не ко мне. Сейчас я чувствовала себя одной из тех обманутых молодых женщин, которым красиво вешают лапшу на уши. А они верят любому слову. «Соберись, Жасмин. Приди в себя. Ваш брак фиктивный и держится только на сексе. И ничего больше в нем нет. Он разведется с тобой и женится на этой Лизе. Или же они поругались, и он ей сказал, что заключит брак с первой встречной. Ссора влюбленных богатеев, а я просто разменная монета. Может, нам стоит перестать спать друг с другом? Это все неправильно. А мне надо подумать о том, как найти новую работу. Проводить дни дома безумно скучно. Начинается копание в себе. Так бы хоть что-то отвлекало. Сегодня поговорю с Винсентом, расставлю все точки в нужных местах. Но разговора не получилось. Когда наступил вечер, Дюваль ворвался в дом с огненным взглядом. «Ты не рассказала, что тебя уволили!» Рявкнул он с порога, подходя к дивану. «Я и не должна была. Мы же никто друг другу. И, кстати, об этом. Но договорить я не смогла». Винсент навис надо мной грозовой тучей, прижав к скрипящей коже. «Я должен знать о любой вещи, которая происходит в твоей жизни». «Почему? Потому что мы женаты? Тогда с кем ты был эти дни?» «Ах да, можешь не рассказывать. Я знаю, что со своей невестой. Видела ее сообщение». «Ты рылась в моем телефоне?» Его голос понизился. Даже не притрагивалась. «Но она так написывала тебе в 5 утра, что я проснулась». «Это ревность, Жасмин». «Здравый смысл. Нам не стоит больше сближаться». Он закрыл глаза, будто сдерживал гнев. А потом меня захватили в тиски его руки, легко подняли как пушинку и переместили на стол. «Значит так». Начал он, нервно сжимая пиджак и развязывая галстук. «Я это скажу перед тем, как трахну тебя, но один раз. Поэтому запоминай. Лизя для меня никто. Я тебе не изменял и не буду. Она тупая стерва, которая способна разрушить все». «А твой отец?» — рявкнул я, пока он сражался со мной, чтобы снять платье. «Этот ублюдок — моя проблема». «Но стал и моей». «Он больше не прикоснется к тебе». «И что ты сделаешь?» Блеск в его глазах меня напугал. Он приблизился к моему уху и зашептал. «Тебя сейчас должно больше волновать, что я сделаю с тобой». Перевернув, он положил меня на живот и задрал юбку. Рывком снял трусики. А после завязал ими мои руки сзади. «Ты будешь наказана, Жасмин, за то, что не доверяешь мне. И сегодня я не буду милым». Я услышала звук пряжки, и через несколько секунд попу обожгло шлепком. Он еще раз ударил ремнем, и еще, выбивая из меня вздохи. А после нежно провел ладонями. Воспаленная кожа давала яркие ощущения. «Ты моя, Жасмин, а я твой. Скажи это». Снова шлепок. Его пальцы скользнули между складочек, размазывая сок. Мое тело предательски отзывалось на все его прикосновения. «Давай, девочка, я жду». Но во мне еще пылала злоба. Правда, сейчас она мешалась с возбуждением. Поэтому я просто показала средние пальцы. «Какая непокорная шлюшка». Голос Винсента стал мягким, будто ему доставляло удовольствие мое сопротивление. Он встал на колени, и его жаркое дыхание обдало Лона. «Мне нравится, когда ты мокрая от меня». Промурчал он и щелкнул по клитору. Я вскрикнула, но он тут же прошелся языком по горошинке. Мой крик перешел в стон. Несколько секунд, и он погрузился целиком в меня, вылизывая каждую складочку, доводя до пика, но останавливаясь на вершине. «Умоляй меня, Жасмин. Умоляй, чтобы я трахнул тебя». Дыхание сбивалось от тех мук, которыми он награждал. Ноги дрожали от напряжения, а внизу все было готово взорваться. Но он не давал. В самый острый момент отстранялся и легонько дул, сминая мою попу пальцами. «Прошу», — пискнула я, не выдерживая напора. «Прошу что?» «Трахни меня». «Умница». Он поднялся, и я услышала звук молнии. Горячая головка проскользила по складочкам. Винсент не торопился. Ему доставляло удовольствие наблюдать, как я нетерпеливо трусь о нее, желая прийти к пику. «Выпрями свой средний палец, Жасмин». Я подчинилась, и он провел им по лону, собирая влагу. «Ты очень любишь показывать мне этот шаловливый пальчик, милая». Он оправил его в анальное колечко, погружая все глубже. «Боже!» Вырвалось из меня. Головка уткнулась во вторую дырочку, и он резко вошел. «Какая послушная шлюшка!» Прорычал он, слегка покачиваясь во мне. Винсент намотал мой хвост на руку и подтянул второй рукой, удерживал спину. Он выходил медленно, а входил резко и глубоко. Мои стоны разлетались по комнате, сливались с его рычанием и влажными шлепками. «Вот так, моя девочка. Мне нравится, как ты принимаешь меня всего». «Глубже», — молила я, балансируя на грани. Град шлепков по попе и снова нежные поглаживания воспаленной кожи. Его большой палец зашел вместе с моим в попку, растягивая ее. И я почти заплакала от наслаждения. «Ты моя шлюха, Жасмин. И только тебя я буду трахать. Потому что никого не хочу, кроме тебя». Резкий рывок. «Дай мне кончить. Прошу». Хныкала я. Его рука легко скользнула под меня, но гладить он не стал. Своими длинными пальцами Винсент начал похлопывать по клитору, вышибая из меня искры. Толчок. Хлопок. Темп нарастал. Я уже себя не слышала. Извивалась и горела. Оргазм прошил острой молнией. В глазах потемнело, а мозг отключился. И только на задворках сознания я чувствовала, как он яростно вбивается. Член окаменел и разбух, даря мне бесконечное продолжение. Его пальцы впились в мои бедра. На секунду Винсент замер, навалившись на меня. Его рука снова схватила мой хвост. Ухо обжег шепот. «Я люблю кончать тебя, куколка. И ни в одну женщину я не кончал, кроме тебя. Потому что ты моя драгоценность. И я хочу накачать спермой всю тебя. Ты поняла?» «Да. Да». Я едва шевелил языком, а он в такой позе и продолжил. Руки скользнули под меня и крепко сжали. А через секунду из него на выдохе вырвался крик. Наше шумное прерывистое дыхание сливалось в одно звучание. «Я твоя, Винсент. Я доверяю тебе». «Умничка». Поцеловал он меня в щеку. «А теперь мы будем это закреплять».